А поскольку с ним никто не работал, тот вставал, чтобы поесть, и снова заваливался в постель, желая выспаться и откормиться, пока есть возможность. Нормальная психология бродяги. Однако он сильно тяготился неволей и жизнь в больнице переживал как трагедию, бесконечно бормоча о какой-то матке, которой он обязан служить. Матка вскочил с кровати и ответил мгновенно. «Знаю о них все. Почему вы до сих пор ничего не предприняли? Я же вам объяснял, предупреждал, что вы ждете». За неимением специальной одежды его обрядили в голубую униформу, правда, без колпака, и потому юродивый сейчас сильно напоминал Широколобова. «Можете показать, где они находятся?» — спросил Гелий, отчего тот еще больше возмутился. — Да как же так? Вы что, глухой, слепой? Не видите, что рядом с вами творится? Хорошо, я укажу. Не мешайте мне. Матка вышел из комнаты и уверенно двинулся вперед, остановившись у перехода из зоны в зону. — Отоприте эту дверь! Гелий открыл вход. Облаженный прислушался, понюхал воздух и повел дальше, двигаясь куда-то от нулевой зоны. В галереях стояла абсолютная тишина, если не считать тихого и привычного гула неоновых ламп и вентиляции. Миновав очередную зону, матка остановился. «Ничего не понимаю. Где-то тут, близко. Вы ничего не путаете?» «Спутаешь тут, как же!» — огрызнулся юродивый. «Неужели и сейчас не слышите?» «Что именно я должен слышать?» «Мертвые души! Скрежет зубовный!» Матка болезненно потрогал свою голову. «О, Боже! Зачем я согласился вести?» И вдруг насторожился. Точно уловил направление и ринулся в какой-то полуосвещенный коридор-аппендикс. Тупик заканчивался широкой, словно у гаража, белой медицинской дверью с маленькой, как дверца холодильника, калиткой и электронным замком. Горело непривычное табло «Грязная зона», будто на какой-нибудь атомной электростанции. «Здесь!» простонал матка, зажимая уши. «Какая невыносимая энергия! Придется долго очищаться!» Гелий был уверен, что и сюда ему хода нет. И все-таки вложил в замок свою магнитную карточку. Полная тишина. Лишь мигнула лампочка индикатора, посылая куда-то сигнал сообщения. «Будем ждать!» — решил он и сел под дверь. Несчастный проводник обхватил голову руками, пристроился на корточках в углу и заснул. Причем так крепко, что нижняя челюсть его отвалилась и послышался легкий храп. Около получаса карагод терпеливо слушал рулады своего спутника, пока не ощутил тихое раздражение. «Как вы можете спать?» — он толкнул юродивого в плечо. «Если слышите, зубовный скрежет». Матка проснулся и ответил, как всегда, мгновенно. «Когда сплю, ничего не слышу, иначе можно сойти с ума». «Но как вам удается уснуть?» «Я умею отключать восприятие реальности», — признался матка. «Это необходимо, если человек живет в мире существующих и отраженных энергий». «Научили бы», — ворчливо попросил Гелий. «Вам это не нужно». Юродивый вновь страдальчески сморщился. «На вас не действуют ни ас, ни яс». «Откуда вы знаете?» — разозлился Гелий. «Идет», — выкрикнул матка и чего-то устрашился. «Сейчас откроет дверь».